Глава 11. Опасное предложение. Дворец имперского губернатора Очаг Магора, Гератомра, 085-398-М-41. Дастейн был планетарным губернатором, повелителем всего, что видел вокруг себя. Лорды и леди Гератомра склоняли головы и падали перед ним ниц. «Лорд Дастейн, спаситель Гератомра! Лорд Дастейн великий!» — кричал Герольд. Никогда прежде человек не излучал столько искренности в своих словословиях. Дастейн гордо вздернул подбородок. Не три, которыми он обладал на самом деле, но квадратную челюсть на прекрасном лице. Лицо по-прежнему принадлежало ему, но было идеализированным, измененным, улучшенным. Лицо на голове, полный безумных идей, голове на теле, угрившимся мышцами под приятной прослойкой жира. Нос наполнялся пьянящим ароматом духов. Его преисполняло чувство власти. Он был полон уверенности. Никто не мог перечить его суждению, любые аргументы умирали у людей на устах. Он был несравненным, невероятно умным. Выставленные вдоль зала Магора столы ломились от невообразимо роскошного пиршества. Вокруг него собрались его 20 жен, самые прекрасные женщины со всей планеты. И они с обожанием глядели на него. Главной среди них была Полейн, любимая Полейн. Она поднесла ему наполненный до краев кубок с пурпурным вином. Он отпил, улыбнулся ей. Она застенчиво опустила голову. Не существовало чего-либо, чего бы они ни сделали ради него, преклонение, которым он сполна пользовался каждую ночь. Дастейн застонал во сне. Этого было мало. Он получил все, чего желал, но теперь хотел большего. Внутри него зияла пустота, вакуум, требовавший наполнения новой энергией, новыми ощущениями. В нем расцвела дрожь страха. «Я могу дать тебе все», — промолвила Полейн. Она стеснительно подняла глаза, и он вздрогнул от удивления. Глаза принадлежали не ей, не идеально серые, но глубоко карие. Эти глаза были ему знакомы. Он дернул головой, выбив кубок у нее из рук так, что содержимое пролилось на его богатую одежду. Она улыбнулась, когда другая девушка принялась вытирать вино медленными движениями мягких рук. Он не мог отвести взгляда от тех карих глаз. Древняя часть его, рожденная на Терре, в седом прошлом узнала в них хищника. Глаза огромной кошки. Над идеальной верхней губой Дастейна проступили капельки пота. Не существовало такого излишества, что могло наполнить бездну, увиденную им в тех глазах, даже в целой галактике. Он со стоном стал падать прямо в них. «Пора вставать, мальчик!» — раздался резкий голос. Он полетел к месту, считавшемуся Элизиумом, но, приблизившись, Дастейн понял, что это не что иное, как Аид. «Дастейн! Дастейн!» — сладкий шепот проник во сны Дастейна. Крича, он услышал еще один крик. «Дастейн!» Его трясли чьи-то мягкие руки, заставляя дрожать живот, и не только от жира. Второй наследник проснулся в холодном поту. Он захлопал руками по постельному белью, нервно озирая темные углы потолка. Ужасное окончание сна уже угасало в памяти. Он очнулся с привкусом несравненного вина во рту. Страх сменило желание попробовать его снова. «С тобой все хорошо?» Над ним возникло лицо Полейн. «Полейн?» – просипел он. «Она самая, племянник!» Полейн вскочила на него, по-детски попытавшись защекотать так, чтобы он пробудился окончательно. Но сам Дастейн был далеко не ребенком и, быстро приподнявшись, сбросил ее с себя. Он натянул одеяло под подбородок. Полейн обиженно нахмурилась. «Да это я, глупыш! Не нужно драться!» «Прости, что ты здесь делаешь?» – спросил он. «Хочу что-то тебе показать. Давай, вставай!» Сердце Дастейна, еще стучавшее от притока адреналина, имело собственное мнение насчет того, что ему хотелось бы увидеть. Его щеки зарделись. «Что именно?» — поинтересовался он. Он поджал ноги, наполовину свернувшись в кровати. «Трон Императора Полейн, который сейчас час?» «Очень поздний, очень-очень поздний!» — прошептала она и склонилась над ним. Ее ароматное дыхание защекотало его негустую бородку. Он поежился. «Он здесь?» «Кто?» «Он», — произнесла она. Полейн взяла его за руку и потянула на себя. Дастейн едва успел подобрать ночную сорочку, прежде чем она выдернула его из постели. Она оказалась невероятно сильной для своего роста. Или может, это просто он был толстым и слабым? «Сюда», — сказала она. «Он в моих покоях». Пара пошла длинными коридорами, выстеленными богатыми коврами. Наследники жили отдельно друг от друга, дабы избежать попыток убийства. Стражи в желтых плащах охраняли переходы, ведущие из покоев наследников в остальные части дворца. Но между их спальнями существовали и другие пути. Убийство должно было быть сложной затеей, но не невыполнимой. Таким образом, порядок престола наследия всегда оставался вопросом решаемым, благодаря чему выживали только самые хитрые. Они нырнули в крошечное окошко и спустились по низкой стене. Полейн провела Дастейна по промозглому дворику, разделявшему их комнаты, оставляя на ине отпечатки босых ног, а затем через дверь, которая должна была быть запертой, однако никогда не была, и в секретный коридор, спрятанный за статуей их предка Магора. Дастейн отлично знал этот путь. Он часто пользовался им, дабы пройти к покоям Полейн. Там он подолгу стоял снаружи, прижавшись ухом к двери, уверенный, что слышит ее дыхание, изнывая от желания войти внутрь и заключить ее в свои объятия. Более решительный наследник так и поступил бы, желала она того или нет, а затем принудил ее к женитьбе или убил. Она стояла следующей в очереди на престол и вполне могла поступить так же по отношению к нему, но он не знал, как вскрыть замок в ее двери. Она же могла планировать убить его прямо сейчас. Он был слишком безнадежно влюблен в нее, дабы что-то предпринять, окажись это так. Полейн выглянула из секретного туннеля и повела Дастейна в коридор, ведущий к ее комнатам. «Шш!» — под девичьей шикнула она, заставив Дастейна залиться краской. «Хочу, чтобы это было для него сюрпризом!» Он глупо кивнул, мучительно осознавая, как вспотела его ладонь в ее руке. Они вошли в ее комнату. Простой машинный дух двери распознал ее запах и открыл ее внутрь, беззвучно сдвинув назад пару дюймов пластали. Он спохватился, что она каким-то образом проникла в его комнату, а он даже не узнал как. «Пожалуй, я лучше вернусь обратно», — сказал он, вдруг испугавшись. Может, ему следовало действовать на опережение, сломать ее слабую шею в своих руках, но она была такой сильной. И к тому же он сомневался, что заставит себя пойти на такое. «Не глупи», — сказала она. «Слушай, он здесь, он хочет встретиться с тобой». Он успокоился достаточно, чтобы прислушаться. Сквозь журчание воды доносилось нестройное пение. Полейн потянула Дастейна за собой, и они вошли в ее покои. Комната оказалась обворожительно женской и в полном беспорядке. Он ожидал найти в ее постели веточки. Так много времени она проводила на улице. Пение стало громче. Дверь в ванную Полейн была приоткрытой. Изнутри выходил пар, золотистый в свете ламп. Вода перестала течь. Пение стихло несколькими мгновениями позже. «Дил?» — позвала Полейн, радостно захлопав в ладоши. Она как будто искрилась от счастья. Дастейн отвернулся, а затем посмотрел снова. Словно клоун на представлении, не в силах поверить глазам. Она и в самом деле искрилась, вокруг ее головы вспыхивали огоньки-светлячки. Похожее странное чувство он испытывал при возвращении из горы, но тогда он только отмахнулся от этого. Дважды уже слишком. Он отступил от тети, но она крепко держала его за руку. Дастейн ожидал увидеть странного волосатого человечка с горы, однако вместо него вышел юноша с гладкой кожей и обмотанным вокруг пояса полотенцем. Он выглядел чуть старше Дастейна, но отличным во всех других отношениях. Вместо благородного жирка Дастейна он обладал рельефным, будто статуей торсом, безупречной кожей, которая из-за освещения выглядела загоревшей, почти золотой. Волосы его также были золотистыми, а лицо столь прекрасным, что на мгновение Дастейн даже перестал хотеть полей. Но глаза, они остались теми же, возможно, еще хуже. Дастейн отвел взгляд, прежде чем успел попасть в их ловушку. «Здравствуй, Дастейн. Рад встрече». «Кто ты?» «Ты знаешь, кто я такой?» «Дьявол из леса», — сказал Дастейн, рискнув взглянуть на него. Юноша бросил на него укоризненный взор. «Ты знаешь, что меня зовут не так. Почему бы тебе не называть меня Дил, как зовет меня твоя любимая тетушка? Вполне уместно, не находишь? Что-то среднее между именем, которое не мое, и тем, которое я тебе не назову. Что с тобой случилось? Ты про ту ужасную шкуру? Дил потер плечо. На пол упала косматая прядь. Исчезла. Хвала твоей тете. У нее не только милая личика. В ней есть настоящая магия. Полейн взвизгнула от радости. Он сказал, что я одаренная. Ты можешь поверить? Я одаренная, а я-то ничего и не сделала. О, еще как сделала. Ты ключ, дорогуша, к миру восхитительной услады. Он фривольно приобнял ее за талию. Наконец Полейн отпустила руку Дастейна. Он испытал одновременно облегчение и яростную зависть. Дил неприятно ухмыльнулся ему, а затем присел на кровать, утянув за собой Полейн. Он похлопал по простыням рядом с собой. «Присядь-ка, нам нужно многое обсудить». «Лучше я вернусь к себе в постель», — жалобно сказал Дастейн. «Ладно, тогда можешь поспать в своей кроватке еще 27 ночей, прежде чем имперские войска войдут во дворец и вытолкнут тебя из нее, чтобы остаток жизни ты пробыл рабом». «Ты о чем?» — встрепенулся Дастейн. «Снова это твоя непонятливость», — скинула руки Дил. «Если желаешь тупить и далее, тогда я тебе объясню на пальцах. Мутуа Высший пал 3 недели назад. Ваши армии рассыпаются перед их наступлением. Единственная причина, почему они не сравняли этот дворец из космоса, состоит в том, что они хотят, по возможности, захватить мир как можно целее». «Думаю, мы трофей», — хмуро сказал Дастейн. «Не будь таким глупым», — ответил Дил, и в его словах появился яд. Их генерал Искандриан с планеты Атраксия, умный человек. С десяток систем этого сектора висит на краю мятежа и отказались платить десятину, как твоя тетка Миссрин. Висят, качаются, висят, — напил он с идеально белой и злобной улыбкой. Если они будут действовать грубо, остальные, скорее всего, восстанут из страха. А милосердие к местному населению не только сохранит работоспособность планеты с минимальными затратами на отстройку, но и разрушит попытки лордов-мятежников посеять смуту среди собственных людей. В то же время беспощадность к правящему классу отобьет у других планетарных губернаторов желание решиться на последний шаг. Я слышал, они заживо сжигают гражданских лордов побежденных городов, — сказал Дил. Представь только, на их месте мог бы быть ты. Дастейн вцепился в ночную сорочку. «Не расстраивайся. Знаешь, почему они делают это?» — спросил Дил. «Потому что император милосерден в своей мудрости?» «Нет!» — прорычал Дил, и его лицо скривилось в нечто нечеловеческое. Впрочем, к нему тут же возвратились его улыбка и самообладание. «Потому что они слабы. В любое другое время они разбомбили бы все главные поселения этого унылого комка грязи. Но они не могут, потому что если сделают так и подтолкнут остальных к восстанию, то не смогут усмирить их всех. Им не хватает душ под ружьем. Другие миры будут бороться отчаяние, потому что им будет что терять. Империум лишится целого субсектора, возможно, даже навсегда. Это им ни к чему». «Они сожгут меня за то, что сделала тетка». Дастейн был готов разрыдаться. «Нет, скорее всего, они тебя просто искалечат кибернетическими имплантантами и обратят в рабство. Но это же ничего, да?» Дастейн захныкал. Полейн подсела ближе к Дилу и взяла его за руку. «Но есть и другой путь. Тот, благодаря которому ты получишь власть. Ты станешь планетарным губернатором. Ты станешь королем. Ведь этого ты хотел все время». «Как ты сможешь это устроить?» «Дорогой юный Дастейн, я ведь на самом деле не маленькая волосатая легенда. И я не лукавый толстый мальчишка вроде тебя, откусивший больше, чем может проглотить. Я... ладно, думаю, я кто-то вроде Герольда, куда большего и могущественного повелителя. Я пришел в поисках достойных, тех, кто встал бы под наши знамена. Некоторые приняли меня, поэтому я могу призвать союзников. А за ними придет еще больше союзников», — с извиняющимся видом сказал Дил. «Правда, они не очень красивы, но очень сильны. Они могут встать на твою сторону, все зависит от того, насколько ты готов». Дил умолк. «Готов к чему?» «Доказать свою преданность», — ответил он. «Эти мои союзники, они не придут ради какого-то трусливого молокососа. Однако они придут ради человека, который может показать, чего стоит, показать решимость. Хочешь, я расскажу, что ты должен сделать?» Достейн посмотрел на Поллейн. Она улыбнулась ему и ободряюще кивнула. Сердце Достейна растаяло. Он не обратил внимания на то, как она подалась к Дилу, и их пальцы переплелись. Дил наклонился к ней. «Хочешь и ее так же? Она может стать твоей?» — как будто говорило его лицо. Достейна вдруг наполнила сила, яркий и чистый свет. На мгновение ему показалось, что сам Император обратил на него свой взор. «Нет!» — выдохнул Достейн. «Я не хочу знать!» Он бросился прочь из комнаты, хохот Поллейн и Дила звенел у него в ушах. Достейн не останавливался до тех пор, пока он не достиг часовни дворца и не запер за собою дверь.